Глава 6. Зимними ночами в Москве небо становится коричневым. Сыро. Фонари очень стараются разогнать мрак, но их бледный свет всегда проигрывает. Восьмиэтажки, как гигантские костяшки домино, стоят стройными рядами. Обычный спальный район. На улице появились двое. Оба пошатываются, как пьяные, а один из них вообще был совершенно гол. На свежевыпавшем снеге не оказалось цепочки следов, как будто они не шли вовсе, а появились ниоткуда. «Не смотри на меня, как на насекомое!» — огрызнулся демон и скривился от боли. Ангел слишком сильно сжимал его руку. «Убери меч! Мы заключили сделку!» — напомнил Гагарин. «Где мы?» Ангел откашлялся, голова кружилась, ощущение полета в пространстве опьянило и вызвало мучительный спазм в груди. Люди называют это тоской по потерянным возможностям. «Надо одеться», — ответил Гагарин. «Великие дела с голой жопой обычно не делаются. Вон мой подъезд. Шагай, ангел». Квартира располагалась на втором этаже. «Хорошо, что магией закрывал дверь. Как знал, что ключа при себе не будет», — ворчал Гагарин, прикладывая к двери ладонь. «Ты заходи, ангел, не стесняйся. Я тоже буду называть тебя Гошей. Смешной у тебя человечек». О Марии ангел говорить не хотел. Ему все равно, как демон будет его называть. Хотелось поскорее заняться поисками, но мысль, что голым зимой путешествовать не стоит, все же разумна. Демон быстро привел себя в порядок и оделся. Он прохаживался в веселеньком красном свитере с оленями и насвистывал новогоднюю мелодию. В это время ангел был насторожен и внимателен. Глаза его подозрительно блестели, брови сурово сошлись к переносице. «Ну, давай быстренько разберемся с этим делом и освободимся от общества друг друга. Но, надо сказать, поймал ты меня довольно остроумно. Ловушка что надо», — Гагарин уважительно хмыкнул. Гоша кивнул, а потом все-таки не смог совладать с собственным любопытством. «Почему-то, имея возможность путешествовать между мирами, остановил выбор на земле?» «Тут неплохо, мало охотников на демонов и колдунов». Демон отправился на кухню и достал из холодильника йогурт. Несколько секунд он раздумывал, стоит ли проявлять гостеприимство и предложить что-нибудь ангелу, но в итоге захлопнул дверцу. «И понимаешь, сюда перенесся один лутадор, который меня пленил. Он переехал в этот мир за любимой ведьмой. Забавная история. Так вот, ситуация такова, что я обязан выполнять его поручение и в случае надобности переносить его по разным мирам». Было заметно, что от такого положения дел демон не в восторге. «Понятно», — Гагарин скривился. «Прежде всего, надо тебя немного замаскировать. Уж слишком ты... слишком ангел. Не хочется, чтобы за нами началась охота. И лицо попроще сделай, а то прям жуть берет. Котика напоминаешь. Вот он так же на демонов смотрит». Через час ангел и демон вышли из подъезда. «Ну, начнем. Крылья и кровь ангела — такая вещь, что мы без труда найдем следы», — оптимистично заметил демон. Как это обычно случается с любым начинанием, которое кажется простым, оно просто обречено на трудности. Двое суток ангел и демон перемещались по самым разным местам. Они скользили, как тени, среди самых разных людей и нелюдей, выспрашивали, угрожали. Действительно, о том, что объявился ангел, говорили повсюду. Эта новость взбудоражила колдунов самых разных мастей. На ангела была объявлена охота, многие хотели его крови, многие хвастались, что именно они встретили ангела и получили крылья. Ангел проверял. Методично, тщательно. Но нет, люди склонны приписывать себе чужие дела, как хорошие, так и ужасные. Время стало вязким и пластичным, оно как будто замедлилось. «Ты точно не видел тех, кто на тебя напал?» — в тысячный раз спрашивал его Гагарин. «Нет». В тысячный раз отвечал ангел, снова и снова рассказывал одно и то же. «Машина разбилась, Мария спокойно побежала на работу, а я пошел дальше по улице. Следующие воспоминания — боль и кровавые круги перед глазами. Помню голоса, кто-то смеялся, а один читал заклинание. Все, что я смог, когда пришел в себя, переместиться. Послушай, у меня обширные связи, без ложной скромности, я знаю многих колдунов, но не всех». «Не всех», — легко согласился демон, «но сомневаюсь, что два колдуна, которые смогли похитить ангела, ускользнули из моего поля зрения. Однако я с тобой согласен, все возможно». Демон выглядел уставшим. Видно было, что он что-то недоговаривает. «Выкладывай», — подтолкнул его ангел. «Давай зайдем в Макдональдс. предложил Гагарин. «Надо что-то такое съесть, а то неспокойно». Вскоре он явил нечеловеческие способности в поглощении гамбургеров и вишневых пирожков. «Надеялся, что до этого не дойдет, но, видимо, придется», сказал он, откидываясь на неудобном стуле. «Что именно?» «Просить помощи гадалки». Гоша недоверчиво посмотрел на демона. «Ты это серьезно?» «Не люблю связываться с оракулами, пифиями и предсказателями. Они все равно, что обезьяны с гранатой. Как выскажут что-нибудь, так тушите свет и свещичками на выход в другой мир. И главное, их предсказания становятся понятными только после того, как сбудутся. Но в твоем случае крылья-то уже тю-тю. Так что прошлое более однозначно». Гагарин взял себе еще пирожков и гамбургеров. Он ел очень долго, словно старался оттянуть момент. Ангел не выдержал и забрал поднос. «Полетели, демон». «Нет, к ней по записи надо. Как я ненавижу звонить, а благодаря тебе я теперь ненавижу, когда мне звонят». Нехотя Гагарин достал телефон и принялся рыться в контактах. Дозвонился он быстро и практически молниеносно записался на сеанс. «Нужна срочная оккультная помощь. Когда сможем к вам подъехать?» «К вам через 15 минут». «Откуда узнали?» «Ну, вы очень-очень помогли одной моей знакомой. Как удачно, что вы можете нас принять. В вашем офисе, ну, разумеется». Каролина Белая очень обрадовалась. Она обожала доверчивых мужчин. А ей как раз очень хотелось подарить себе на Новый год шубу и кольцо с большим бриллиантом. В шубе будет тепло и приятно, а бриллиант на пальце будет красиво переливаться в свете свечей и добавит весомости каждому ее слову. Поэтому, когда посетители явились, она выложилась по полной, была загадочна и изо всех сил приглушала жадный блеск своих глаз. Мужчины представились Юрием и Георгием. Демон скромно устроился в уголке, а ангел занял место перед гадательным столом, покрытым зеленым сукном. Каролина Белая пыталась прикинуть, сколько денег получится вытянуть. «Что будем смотреть?» — спросила она и захватила твердую ладонь Георгия в свою. Юрий ответил из своего угла. «Мой друг потерял кое-что очень ценное. Нам бы хотелось узнать, сможет ли он это вернуть и кто это украл». «Так-так», — Каролина начала профессионально прощупывать объект. «Я вижу, что потеря нанесла серьезную обиду. Эта вещь очень личная». Ангел внимательно следил за ее выражением лица. Он вздохнул. «Гагарин, ты серьезно притащил меня сюда?» «Я чувствую эманации недоверия. Они забивают мои каналы. Это мешает установить связь с космосом», — возмутилась Каролина Белая. «Крылья?» Голос гадалки стал другим, грубым и жестким. В нем слышалось какое-то шуршание, словно в трансляцию вмешивались потусторонние помехи. «Любовь — наше наказание и награда. У всего две стороны. Обретая одно, мы часто теряем другое». «Кто? Кто лишил меня крыльев?» Ангел подался вперед. Лицо гадалки исказило кривая ухмылка, глаза ее закатились. «Когда смерть была отведена, обмен произошел. Один ангел хотел воспарить, другой хотел быть ближе к земле». «Это был другой ангел?» «Невозможно. Я бы почувствовал. Их было двое». «Придет время, и произойдет встреча. Исполнится пророчество, и победит тот, чья любовь истинна. Крылат тот, кто окрылен». Каролина Белая захрипела и схватилась за горло. Ангел схватил ее за плечи и тряхнул. «Какое пророчество!» Но женщина обмякла. Транс закончился. Гагарин тенью скользнул ближе. «Во всяком случае, она не предсказала тотальный конец света». «Хорошо. По-моему, весьма удачное пророчество и даже довольно понятное». «Ничего не понятно», — разъярился ангел и грохнул кулаком по столу. «Вот тьма. Пророчество было настоящим». «Смотри, гадалка сказала, что это был ангел, что вы встретитесь. Тебе остается только ждать», — проницательно заметил демон. «Просто ждать? Ничего не делать?» «Почему же ничего? Просто жить — это не так и мало». «Еще и древнее пророчество какое-то». «Я знаю, что делать». Он взял ангела за руку. Ангел оказался около дома, где он оставил Марию. Из окон лился теплый свет, слышался смех и голоса. Вдалеке слышался грохот салютов. «Ты же понимаешь, демон, что все еще мне должен?» — вопросил ангел, обращаясь к пустоте, и уверенно зашагал в сторону дома. В окне он увидел темный силуэт. Отсутствие крыльев открывало неожиданные перспективы. «Мария», — прошептал ангел.